Это и про то. Ой. Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского. По субботам после 23 часов. Добрый вечер. Это Михаил Лобковский. Программа «Взрослым о взрослых». Несколько программ назад я рассказывал о речи Чаплина на его 70-летие. Я продолжаю предлагать вам прочитать эту речь, найти ее в интернете, так и набрать речь Чаплина на 70-летие. О том, как Чаплин, когда полюбил себя, он стал жить здесь и сейчас. Почему у многих людей не получается жить и радоваться? Помните, был такой анекдот, когда муж лежит на жене, они занимаются сексом, она в это время смотрит в потолок и говорит, надо бы потолки покрасить. Это история про многих из нас, а не про секс. Это история о том, что мы не можем ни от чего получить удовольствие, потому что у нас перед глазами все время некрашенный потолок. Мы как бы все время что-то переживаем. Мы разговариваем, смотрим кино, читаем книгу, ходим на работу. А что-то нас внутри гложет, что-то не дает нам возможности успокоиться, расслабиться и, наконец, как та жена из анекдота, хотя бы получить удовольствие от секса. Какая проблема? Что именно не дает нам возможность радоваться? Что гложет вас? Я бы так вопрос поставил. Поделитесь, пожалуйста, по телефону 363-3659. 363-3659, или напишите смс на номер 970-45-45, код 985. Мы говорим сегодня о том, что нас гложет, о чем мы постоянно думаем и что не дает нам возможность радоваться жизни. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Чачоли, чанго, чилянго, кача, фачама, ты чутас, ноче, кандар, ты такуче, и чали, кула, чарола, танчончи, кому на чинче, мачеку, кэла, фажука, конфуз, кэкон, качипорра, ты паса, дар, ты гуарура, мехор, я мечу на чела, и чан, сен чуфу, на чава, чамбянду, ты чафирете, ме собра, чупи, пачанга. Saco chipote la chota, no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho, en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Cholos y chundos, chichinflas y malapachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritaba. Chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachán. Minero mata la bacha y canta la cucaracha, su choya vive de chochos, de chemo, churro y garnacha. Y se les retacha. Ну вот, друзья мои, напомню, мы обсуждаем то, что не дает нам возможность получить удовольствие от жизни. То, о чем мы постоянно думаем, то, что нас гложет. Наш телефон 363-3659, смс 970-4545, код 985. Если что-то мучает вас или просто вы находитесь во власти каких-то постоянных мыслей, из-за чего вы не можете расслабиться, то, собственно, по этому телефону звоните и по этому номеру пишите. Как вот, например, Ирина, которая пишет: «Меня не отпускает мысль о неудачном браке. Я живу с мужем уже 16 лет и думаю, что всю жизнь проживу с нелюбимым человеком». Ирина так рассуждает, как будто она заложница этого своего неудачного брака. Но не копая в начало истории, как Ирина вышла замуж, но люди могут ошибаться, за 16 лет, я думаю, у человека была куча возможностей решить эту проблему. Но вот эта вот идея считать себя заложником ситуации, заложником обстоятельств, она, конечно, отравляет жизнь. Понятно, что выход простой из ситуации, да, разведись и живи своей жизнью. Но, видимо, тут краткое сообщение. Ирина не пишет, почему она этого не делает, или, как ей кажется, она не может этого сделать. Очень многие люди даже не пытаются менять что-либо в своей жизни и просто действительно считают себя заложником своей собственной жизни, из-за этого страдают, об этом все время думают, и просто так жить у них не получается. «Меня гложет обида с детства. Мама работала, и 5 дней в неделю я жила у бабушки. Очень скучала, и теперь стала зависима от людей. Не переношу одиночество», — пишет нам Анна, которой всего 27 лет. Но это тоже такая грустная история. Вообще надо сказать, что если вы подумаете, а что, собственно, гложет больше всего, то, скорее всего, наткнетесь именно на слово «обида». А почему обида? Потому что это, как правило, какая-то детская история, которая в свое время, как вот у Анны, возникла. А ребенок, в отличие от взрослого, в отличие от Ирины, которая может просто расстаться со своим мужем, ребенок, к сожалению, не может так решить свои проблемы. Потому что он действительно в каком-то смысле является заложником своей семьи. И если Анина мама, уходя на работу на 5 дней в неделю, отправляла ее к бабушке, видимо, на выходные забирала, то сколько Аня не плачет, не тоскует и не зовет маму, мама раньше субботы или пятницы вечера все равно ведь не появится. И ребенок ничего с этим сделать не может. И Аня правильно пишет, что потом эта ситуация, так бы неразрешенная в детстве, она начинает влиять на такую проблему, как зависимость. То есть человек начинает цепляться за людей, чувствует себя одиноким, чувствует себя ненужным, невостребованным, посматривает вечерами на молчащий телефон, ждет, что ему позвонят и куда-то позовут. Себя он чувствует одиноким и несчастным. Многие считают, что это с ними произошло сегодня. Но я сейчас образно говорю, не буквально сегодня, но вот когда они стали взрослыми. На самом деле, у большинства людей это, конечно же, детская история. И единственное, что я хочу сказать, это, что называется, не диагноз и не приговор. Если даже вы начали скучать или вы чувствовали, ну, это такой детский страх, да, что я никому не нужен, меня мама там, я не знаю, из детского сада всех детей забрали в 6 вечера, а за мной уже 7, и никто не приходит, там меня не любят, меня не хотят, родители не забирают меня домой, детские слезы, детские страдания, которые потом перерастают во взрослые. Тем не менее, это было не всегда. Ребенок рождается абсолютно счастливым и жизнерадостным. В какой-то момент ребенок, или уже, может быть, более старший, вдруг решает, что вот это вот он такой, и к нему так относится. И с этим надо работать. Эту проблему надо решать, иначе, как Анна, вы будете всю свою жизнь чувствовать себя ненужными, невостребованными или нелюбимыми. У меня такой вопрос. На мой взгляд, очень часто страхи какие-то возникают из-за переутомления. Так. То есть человек не высыпается, у него большая загрузка на работе, большая нагрузка дома. Ну, в общем, он полноценно не отдыхает. Я сама столкнулась с такой вещью, что я очень люблю машину водить, и я начала бояться ее водить. Как это? Ну, это трудно объяснить. Я не могу сказать, что я не хочу садиться за руль. Но каждый раз, когда мне надо за него садиться, я с удовольствием бы этого не делала. У меня появляются страхи. Вот в аварию попасть? В аварию попасть, какая-то неадекватная обстановка на дороге, она меня еще больше нервирует. То есть, когда я приезжаю в нужную точку, я просто вот выдыхаю. Испытываю облегчение, да? Да, испытываю облегчение. И вот на самом деле сейчас сталкиваюсь с тем, что когда я думаю о маршруте, который мне нужно проехать, а за рулем я уже очень много лет. Я же еще мало. Я уже не хочу. Я тебе так скажу. Ты правильно связала это с переутомлением. Это даже не избирательный страх, а именно ездить на машине. Если бы ты, например, попала в ДТП, и после этого был бы страх, это была бы другая история. Я думаю, что общее переутомление, оно обнажает тревогу. И эта тревога распространяется, в частности, и на вождение, которое само по себе вещь достаточно, особенно по Москве, экстремальная. Просто выразилось на почве переутомления вот это состояние нервное, да, тревожное, в том, когда ты водишь. Но здесь можно одно посоветовать. Найти возможность для того, чтобы отдохнуть. Это не в смысле поспать 8 часов, а в течение какого-то изменяемого времени жить в комфортном режиме, и тогда все вернется на круги своя. Для того, чтобы водить машину, особенно, как я сказал, по Москве, надо вообще иметь такой серьезный ресурс психический. То есть надо иметь нервы в нормальном состоянии, надо иметь что-то отдохнувшее у себя в душе и в мышцах. И тогда это все по-другому. Когда человек истощен, у него действительно вот эта тревожность и нервозность обнажается. Значит, ты еще знаешь, мне кажется, работает такой механизм, что в большинстве случаев мы пугаемся задним числом. То есть вот произошло что-то, ты начинаешь это прокручивать в голове и думаешь, боже мой, какой был ужас, я тогда этого не понимала. Ну, то есть какая-то экстремальная ситуация. А может быть, кстати, к нашей передаче не просто прокручиваешь, а есть еще параллельно на фоне усталости какие-то проблемы, о которых ты думаешь, и которые вылезают во время вождения машины. Это абсолютно точно. Это точно так же, как разговор по мобильному телефону, который отвлекает водителя. Mm-hmm. Вот точно так же разговор внутри себя с собой, он рассеивает внимание. Он не просто рассеивает внимание, он еще эмоционально же. Представь себе, что человек вроде бы болтает по телефону, и вдруг на том конце трубки он слышит, я не знаю, это он болтает, я имею в виду, за рулем будучи, что там умер кто-то, да? Вот все, что с ним происходит, выражается, в частности, в том, как он сейчас машину дальше поведет. Это его состояние. Но многим из нас мобильный телефон заменяет вот это вот внутреннее прокручивание наших проблем. Мы по этому внутреннему мобильному разговариваем просто 24 часа в сутки, даже ночью не отдыхаем. Думаю, так, недописано. Тревога за близких не отпускает. Все время страх по разному поводу, пишет нам Ольга. Классика жанра. Это тоже классика жанра. Тревога за близких. Но я понимаю, что когда человек нервничает, трудно очень обращаться к логике. Да, типа, а что ты нервничаешь? Можно подумать, что если ты будешь тревожиться за близких, то это как-то повлияет на то, что с ними будет. То есть тревожишься ты или не тревожишься. Так как у них жизнь складывается, так она и складывается. Но это бесполезно, потому что это рациональное, и это взывание к разуму. Когда человек нервничает, когда он переживает, ему очень сложно понять какие-то простые вещи. А еще хочу сказать, Ольга, ваша тревога за близких – это проявление вашей тревоги, тревожности в принципе. Просто тревога должна быть где-то размещена. Кто-то тревожится за судьбы Родины, кто-то тревожится за атомную войну, кто-то тревожится за 2012 год, кто-то тревожится за близких, кто-то за детей, кто-то за родителей, кто-то за болезни. Дело не в близких и не в том, что они в опасности, а дело в том, что эта тревога внутренняя, она должна найти себе объект, она должна найти себе применение. И человек находит, за что ему тревожится. И когда он находит, дальше у него все идет по плану. Его тревога находит, где разместиться. Вот у вас она разместилась в близких, к сожалению. Хотя где бы она ни разместилась, это всегда, к сожалению. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, и мы обсуждаем проблему, то, что нас гложет, то, что нас гнетет, наши постоянные мысли о чем-то плохом, из-за которых мы не можем жить здесь и сейчас, расслабиться и получать удовольствие от жизни. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Продолжаем наш разговор. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985, о том, что мешает нам жить. Сергей пишет, беспокоит груз невыполненных обязательств и обещаний. Конечно, можно было простенько ответить, Сергей, не делайте обязательств, не давайте обещания, но это такой как бы образ жизни. Еще раз повторяю, если у человека есть это состояние, вот это беспокойство, да, то он всегда найдет, где его разместить. Например, в обещаниях и в обязательствах. И совершенно бесполезно думать о том, что вот я это должен, я это обещал, я это не сделал, я собирался и забыл об этом. Гораздо проще думать о том, почему со мной это так происходит, зачем мне это вообще нужно, почему я так делаю, почему я вообще так живу. Павел из Тулы, здравствуйте. Здравствуйте. Я страдаю от комплекса Квазимода. То есть... Ну, я считаю себя некрасивым человеком. Ну, и с подачи других, разумеется. А что с вами не так, на ваш взгляд? Ну, некрасивый я. Что полный. Значит некрасивый? Ну, коротконогий, мордастый, допустим, что-то такое. Понятно. Ну, опишите себя. Кроме как коротконогий и мордастый, вы что-нибудь можете еще о себе сказать? Ну, скажем, мое альтер-эго в этом аспекте — это Винни-Пух. То есть рост у вас какой? 1.75 м. То есть рост у вас нормальный? Ну, я не пропорциональный. Хорошо, поехали дальше. Какой у вас вес? 85. То есть для вашего роста не такой большой вес? Но меня все считают толстым. Но вас считают толстым, а я, например, вешу 86. Я себя считаю просто красавцем при этом. Я, извините, ставлю. Вот я сколько слушаю ваши передачи, вообще «Эхо Москвы», большой фанат там. Вот я, у вас слишком оптимистичный, нездоровый оптимизм. А у вас здоровый пессимизм? Нет, у меня пессимизм, конечно, нездоровый. Ну, Павел, смотрите, мы начали с тех вещей, с которых начали, собственно, вы говорить, да? Вы назвали свой рост и вес. Да. И мы уже не обнаружили даже избыточного веса в ваших параметрах. Нет, люди всегда, ну, когда показывают, ну, пальцем, говорят, вот толстый там, некрасивый, урод пошел там. Ну, давайте, может быть, мы... Соотношение роста и веса, то, которое вы назвали, Павел, оно идеально вообще для мужчины. Нет, что вы. Павел превышает... бесполезно это говорит, Наташа, в этом вот трагедия человека. Это, Павел, вот понимаете, Наташа... Рост, вы смотрите, рост у женщины в сантиметрах минус 100. Я знаю все эти шкалы, я смотрю, у меня превышение... Не помогает. Пошли дальше, Павел, давайте про лицо поговорим. Да, мне широкие скулы, я мордастый. Понятно. Так это же плюс, Павел. Нет, ну почему же, когда я пытался раньше познакомиться там с девушкой, они говорили, нет, такой урод, и потом я слышу от третьих лиц, да такой толстяк, такой, ну, в смысле, уродец. Хорошо, Павел, скажите, пожалуйста, а в каком возрасте впервые вы решили про себя, что вы такой некрасивый? А в каком возрасте? В первый раз, когда вам это пришло в голову, что вы мордастый, толстый и Квазимода? Ну, сначала, конечно, сомнения закрылись еще до школы, потом в школе усилилось, но потом вот когда, ну, такая вот накатилась... уже в 30-летнем возрасте такая интеллигентская рефлексия, то я стал, ну, более там углубляться. А что было до школы? Ну, до школы тоже я понимал, что людям стыдно. А, да-да-да. Кому было стыдно? Родителям вашим? Нет. А мне кажется, что люди, которые окружают меня, что до школы, что сейчас, им стыдно за меня. И им скучно, наверное, со мной. И им стыдно рядом со мной находиться. Они... Мне кажется, вот, то есть они использовать меня могут использовать, но они всегда пытаются открыть. Павел, вы знаете, что я думаю о вас? Да, я думаю, что все, что вы говорите, это то, что вы сами про себя придумали. Вы даже умудряетесь за людей решить, что им с вами скучно, им за вас стыдно, они могут вас использовать, но дальше вы хотите продолжить свою мысль, но как человек, видимо, вы им там неинтересны. Вы, к сожалению, Павел, имея такую низкую самооценку, проецируете мнение людей относительно вас на себя. То есть так как вы относитесь сами к себе, вы к себе плохо относитесь, вы себя просто не любите. Вы также рассчитываете на то, что и люди к вам также относятся, к сожалению. Я так понимаю, что это вас беспокоит. Естественно, человек, думая о себе таким образом, вряд ли не то, что может быть счастливым, а может хотя бы просто расслабиться. Все, что вы должны в этой ситуации сделать, это, во-первых, я вам советую просто пойти к психологу. У вас в вашем городе, в Туле, я думаю, психологи есть. Это первое. Объяснить ситуацию, что я себе не нравлюсь, я себя считаю толстым, я считаю себя непривлекательным. Я считаю, что люди ко мне относятся так-то и так-то. И сказать психологу, что первый раз я так решил про себя, это еще было со мной до школы. И вот когда вы зацепите вот эту вот детскую психотравму, вот первый раз, когда это с вами произошло, то психолог, я очень надеюсь, поможет вам избавиться от этих комплексов, которые на самом деле к вашей внешности могут не иметь никакого отношения. Вы знаете, комплексами не только вы страдали. Комплексами, например, страдала Мерлин Монро, которой трудно заподозрить, что она считала себя квазимодой. Это вообще к внешности отношения не имеет. Это чистая психология. Человек вот считает, что он так выглядит, он так себя представляет. А есть люди, наоборот, неказистые, некрасивые, но они о себе действительно высокого мнения, и они таким же представляются и окружающим. Поэтому, чем заниматься самоуничижением, я вам советую все-таки дойти до психолога и начать решать эту проблему. Пока вы молодой, пока это не стало чертой вашего характера и вообще, так сказать, вашей судьбой, пока эту историю можно поломать, ее надо ломать. Анна, гложет чувство собственной неполноценности, сравнивая себя с другими не в свою пользу. Это тоже классика жанра. Многие из нас вообще сравнивают себя с другими. Себя, свою привлекательность, если вернуться к Павлу, свой материальный достаток, то, как вы живете, какая у вас семья, какие у вас дети, а какие дети у моей подруги, а в каком доме живет этот мужик, а на какой машине ездит этот мужик, а на какой езжу я. Это путь в никуда. Это путь постоянной фрустрации из-за недовольства своей жизни и постоянного сравнения. Это тоже чистая психология, но, к сожалению, эта проблема не дает возможность получить удовольствие от того, что есть у тебя. Это неприятие ни себя, ни своей жизни, ничего, что как бы с тобой связано. Нина спрашивает, чем формулировка «постоянно гложет» отличается от навязчивой идеи. Но если постоянно гложет, то мало чем отличается. Люди обычно фиксируются, Нина правильно задает этот вопрос, на чем-то одном. То есть бывает, когда человек вообще всю свою жизнь негативно оценивает, но в основном вот там Павел зафиксировался на коротких ногах, на широких скулах и на избыточном, как ему кажется, весе. Там, если, наверное, Павла увидеть живьем, у него, кажется, ноги от ушей, скулы вообще отсутствуют. Ну и Наташа ему попыталась подробно объяснить, что вес у него просто идеальный. Но если человек таким образом себя трактует, ну, трудно ему в этом помешать. А что ты скажешь по поводу того, что человек зацикливается не на какой-то одной мысли, которая его тревожит, а у него целый рой тревожных мыслей, и ни одну из этих мыслей он сформулировать не может? Ну, то есть он не может ее описать и конкретизировать. То есть какой-то страх за детей, какой-то страх за отсутствие денег, какой-то глобальный страх, там, не знаю, не выплатить какую-нибудь ипотеку или что-то еще, страх за родителей, страх, что сам заболеешь. То есть когда ты приходишь уже в такое состояние, когда реально ни одну вещь ты не можешь не то что сформулировать, а они просто вот роятся огромное количество тревожных мыслей. Ты, как всегда, задаешь гениальные вопросы. Это наиболее тяжелые формы тревоги. Когда человек уже не в состоянии рационализировать свои эмоции, когда он не может просто проанализировать, что его беспокоит, а речь идет, как сказала правильно Наташа, когда мысли уже роятся, когда они не имеют конкретной направленности, а это просто уже состояние становится. Это состояние эмоциональное, которое не поддается рационализации. Вы не можете действительно сказать, а что вас тревожит. Вы просто находитесь в этом нервозно, в подавленном, в тревожном состоянии. Вот здесь, друзья мои, я думаю, одним психологом уже не обойтись. Здесь понадобится еще врач-психотерапевт, потому что это уже ситуация, когда вы не контролируете свои эмоции вообще. То есть вы находитесь в состоянии, когда эмоции настолько превалируют у вас, что вы не в состоянии их никак контролировать, никак рационализировать, не обдумать их. Даже рефлексия не работает. Это чистые эмоции, и это очень неприятное состояние. Знаете, как панические атаки бывают? Человек во время панической атаки, он же тоже не понимает, чего он, собственно, боится. Это паника у него. Вот здесь уже не только психолог, но еще и врач. 363-3659. телефон, смс 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Всего! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa! Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Вот Наташа умеет поднять, конечно, настроение. Особенно она любит латинские песни и танцы. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Алла пишет. Очень просто. Мой мужчина не хочет на мне жениться, ему мама не велит, в кавычках. А хорошие мужики на дороге не валяются, как с этим жить, уже 2 года маюсь. Алла, маетесь вы не из-за мужчины своего, а из-за сами за себя. А если вы его называете хорошим, при этом говорите, что ему мама не велит жениться, то странно, что у вас тогда плохие. Это первый вопрос. А второй, ну, не ваш мужчина. Вы хотите замуж, он замуж, он жениться не хочет. Ну, есть смысл переключиться на что-нибудь более подходящее. А, Игорек из Москвы. А меня теперь ничего не гложет. Надо меньше думать о себе и жить в настоящем моменте. Игорек, дорогой, это ровно о том, о чем наша передача. Мы не можем жить в настоящем моменте. Это вас не гложет, а большинство из нас гложет. И это мешает нам жить в настоящем моменте. Вообще, жить здесь и сейчас – это счастье, друзья мои. Влада из Питера, здрасте. Здравствуйте. Что скажете? Вы знаете, я хотела немножечко позитива внести в сегодняшний вечер и рассказать, как я победила то, что меня очень сильно мучило. Я думаю, что любая женщина, наверное, ну, не любая, но, наверное, часто так, с такой проблемой сталкиваются. У меня был физический недостаток, а именно очень маленького размера грудь. Вот. И, собственно, я жила с этой мыслью, не знаю, там, начиная с 13-14 лет, меня это ужасно мучило. Мне казалось, что, ну, все мои проблемы, они именно из-за этого и существуют, и мне там не везет с мужчинами и так далее, и так далее. Ну, я просто разрубила этот гордиев узел, сделала операцию. И знаете, как рукой сняло, и вот меня перестало это мучить. Здорово. Влада, вам большое спасибо за вас. Действительно позитивный звонок. Я что хочу сказать? Есть два варианта. Есть путь Владин. Если тебе что-то не нравится, возьми, измени это. Нет проблемы. Чем мучиться из-за того, что грудь не нравится. Есть второй путь. Он еще, кстати, круче, я считаю. А принять свою грудь такой, какая она есть. И когда вы ее принимаете, то мужчина просто ее обожает. Потому что когда мужчина видит женщину с маленькой грудью, он сам еще, может быть, и не знает, как к ней относиться. Но видя, как женщина пытается ее задрапировать, засунуть полкилограмма ваты в лифчик и шумать в этом духе, он сам начинает к ней относиться плохо. Когда он видит, что женщина стесняется груди, он сам начинает стесняться этой женской груди, своей женщины. А если женщина свой там первый номер выпячивает на показ, то у него создается ощущение, что это действительно красиво. Но раз ей это нравится, значит, действительно в этом что-то есть. Женщина, дорогие, это все в ваших руках. Как вы относитесь к своей внешности, так и мужчина будет относиться к вашей внешности. Недописано. Должны ли родители вложить банк данных о любых неприятностях ребенка, и это бережет его или делает неврастенником? Какой вложить банк данных? Таня, что такое вложить банк данных? Ребенка, есть даже такой предмет в школе, называется ОБЖ. Предупреждают и рассказывают о тех неприятностях, которые могут случиться в жизни. Рассказывают спокойно и рассказывают не только о неприятностях, как не об неотвратимом, о том, что в такой ситуации он так действует, а в таком он так действует. Дайте, Таня, возьмем простой пример. Дорогой ребенок, если тебе в дверь звонит кто-то, не надо подходить к двери, спрашивать, кто, и тем более открывать. Все. Дорогой ребенок, если по дороге к тебе подошел кто-то взрослый и пытается с тобой поговорить, иди дальше. Не надо вставать и начинать с ним разговаривать. И таких примеров миллион. Идешь по переходу, посмотри сначала направо, потом налево, и тебя никто не собьет. Если вы просто тупо пугаете ребенка и говорите, слушай, ты выйдешь во двор, а там одни маньяки, то, естественно, он будет неврастенником. Но если вы даете ему информацию в руки, а именно, как ему себя вести в той или другой ситуации, то он хотя бы будет отвечать за свою жизнь и знать, как себя вести и как поступать. Вот и все. Другая Татьяна, постоянно переживая за близких родителей, если не могу до них дозвониться, бросаю все, еду к ним, хотя я вам понимаю, что в очередной раз телефон они забыли или не зарядили. Это, конечно, Татьяна, тревога. И дело, конечно, не в родителях. И вы и звоните им, и едете не потому, что вы думаете, что с ними что-то случилось, а вы думаете, потому что эта тревога размещена у вас в родителях. Вот для того, чтобы человек еще и провоцирует на эти волнения, на эти приступы паники, он создает сам для себя, вот он накручивает там, а вдруг они уже не живы, а вдруг они заболели, а вдруг они умерли и так далее. Человек сам себе еще, к сожалению, он неосознанно это делает, он не нарочно это делает, но он сам себе много что придумывает. Любые попытки начать совместную жизнь с девушкой заканчиваются провалом. Из-за этого стал мизантропом. Это можно вылечить? Спрашивает Евгений из Тамбова. Евгений, может быть, даже не вылечить, а достаточно терапии у психолога. Например, вы берете, не вообще говорите про всех женщин, с которыми все плохо, а конкретную историю от начала и до конца. И в ней должна быть логика. И если какая-то ситуация закончилась провалом, то каким-то образом этот провал произошел. Поняв, как это работает, почему с вами это происходит, конечно же, можно порушить этот порочный круг и иметь нормальные отношения с женщинами. Георгий, 23 года, сказать искренне, гложет собственное лень, стремление отложить дело на завтра. И понимание, что из-за этого упущено много возможностей, страх за то, что они будут упущены. Плюс какая-то общая апатия. Сам себе, видимо, враг, но стараюсь бороться. Дальше идет улыбочка. Значит, Георгий, видимо, в процессе борьбы. Беспокоит реакция родителей на то, что я собираюсь замуж двоюродного брата. Что делать, спрашивает Алина, 25 лет. Но смотря о чем речь идет, если родители генетика беспокоят, сходите к врачу-генетику и спросите, нормально, что я выхожу за двоюродного брата или ненормально относительно детей. Если нормально, все расслабились. Если ненормально, то это уже родителей будет беспокоить, а вас уже не будет беспокоить. 30 лет боюсь принимать антидепрессант, так и мучаюсь. Принимаю транквилизаторы, пишет Маргарита. Будем считать, что она так решила пошутить. Нужно быть обаятельным, а не красивым. Сколько людей на экране телевизора толстые и некрасивые, настолько обаятельны, что хоть сейчас с ними, хоть на край света, Лена Брагина. Лена, видимо, Павлу отвечает. Азат спрашивает, есть ли смысл идти к бесплатным или дешевым психологам? Ну, трудно сказать. Бесплатно, наверное, нет смысла, если только они не получают зарплату, не являются государственными. Друзья мои, завтра воскресенье. Ваши вопросы, мои ответы можете на сайтах Москвы, на мою программу написать свои вопросы. Пока.